но потом снова пришел в себя и опять закричал: «Да ты чего это? Убивство совершил, да еще гордыбачишь? Вот погоди уже!» Но ему не удалось докончить. Громоподобный стук в ворота повторился, да и Борятинский так грозно посмотрел на него, что он опрометью бросился во двор, чтобы найти защиту от разбушевавшегося несчастненького у хозяйки и ее спутника. Дрожащими руками отпер он замок и распахнул ворота. «Это ты чего же, дурень, морозиться-то нас заставляешь?» — встретила Никитку Ольга Тихоновна, вылезая из кибитки. «Матушка-хозяюшка», — заныл Никитка, — «горе-то у нас случилось». «Какое горе? Что такое?» — в один голос спросили и Ольга, и Синявин, с которым она приехала на мельницу. «Убивство у нас! Несчастненький князеньку зарезал!» Он и забыл, что Ольга Тихоновна ни малейшего понятия не имела ни о больном, так долго жившем на мельнице, ни о князе Долгоруком, приехавшем сюда, чтобы найти здесь свою смерть. Единственное, что она поняла из его слов, что Никитка пьян, и ему с пьяных глаз что-то померещилось. «Да ты чего же это, скотина!» — накинулась Ольга на парня. «Напился-то до бесчувствия!» «Что вы, хозяюшка!» — возразил Никитка. «У меня во рту и маковой росинки не было!» «Так чего же ты, дурень, такую несуразицу мелешь?» «Ничего я не мелю!» И Никитка уже хотел было пуститься в объяснение таинственного происшествия, но потом только отчаянно махнул рукой и вместо всяких объяснений сказал: «Да пожалуйте сами, все сами как есть и увидите, и несчастненького, и князеньку. Пласт пластом лежит и не дыхнет». Ольга Тихоновна удивленно поглядела на Синявина. Синявин ответил ей таким же изумленным взглядом и сказал в свою очередь: «Как видно, малый-то не совсем пьян. И впрямь, кажись, что-то неладное случилось. Надо пойти посмотреть». И он твердым шагом направился через двор к двери, ведущей на мельницу. За ним следом пошли и Ольга Тихоновна, и Никитка, и даже работник, правивший тройкой. Никитка, ожидавший, что хозяйкин офицер тотчас же велит связать несчастненького, был страшно изумлен, когда Синявин, войдя в горницу и увидев Борятинского, сначала отшатнулся изумленно, а потом с радостным криком бросился к своему другу и сжал его в объятиях. «Вася, милый, так ты жив?» «Как видишь, жив». «Да где же ты пропадал столько времени? Откуда ты здесь взялся?» «Право не знаю», — грустно ответил Борятинский. «Мне кажется, что я спал очень долгое время и только сейчас проснулся». «Батюшки!» — воскликнул опять Синявин, разглядев княжну Рудницкую. «И вы здесь, княжна! Значит, вы сюда вместе с Васей приехали?» Молодая девушка, которая все еще не могла оправиться от испуга и изумления, которая до глубины души была потрясена только что разыгравшейся сценой, только сейчас, с появлением Синявина, казалось, немного пришла в себя, точно очнулась от ужасного кошмара.